Глава 19. Следствие по факту смерти Ивана Никандровича Онищина было закончено. Люди допрошены, акт вскрытия трупа получен и мотив самоубийства найден. Впрочем, мотив искать и не пришлось, он кричал каждой строчкой дневника. Мне оставалось вынести постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления. Но я тянул время. Сперва мое злобное сознание, иначе его сейчас и не назовешь, подумывало, как бы привлечь Сокальскую к уголовной ответственности за доведение до самоубийства. Но в таких случаях закон предусматривал служебную или иную зависимость. Иван Никандрович от дочери не зависел, получал хорошую пенсию и в уходе не нуждался. Тогда я надумал внести представление на имя директора объединения «Прибор» об аморальном поведении старшего экономиста Сокальской. И пока я его сочинял, меня не покидала мысль, законно ли представление-то. Уголовно-процессуальный кодекс обязывал вносить представление об обстоятельствах, способствующих совершению преступления. Здесь преступления не было. Законно ли уведомлять директора о том, что под его началом работает плохой человек. Моему второму сознанию удалось глянуть на себя со стороны, из космоса. В большом городе, в каменном здании, в официальном кабинете сидит мужик 50 лет и думает, какую бы гадость сделать женщине. Он бы не думал, кабы верил в свою теорию равенства человеческих судеб. Моя ли это теория? Бывает, что давно читанное и позабытое всплывает в памяти самостоятельным островком, передумывается заново и делается твоим же, собственным. Равенство человеческих судеб. Один работает директором, имеет почет и деньги, а второй вкалывает у станка, зато первый расплачивается нервами. Один разъезжает на собственном автомобиле, второй ходит пешком, зато второй укрепляет здоровье. Один живет в городе, пользуясь благами цивилизации, а второй живет в деревне, зато второй дышит свежим воздухом и видит закаты. Один ест икру, второй ест картошку с подсолнечным маслом, зато простая пища полезнее. У одного жена красавица, у второго простушка, зато у простушки золотое сердце. Вон за окошком уселась ворона. Какое может быть сравнение, например, меня с вороной? У меня, слава богу, интеллект. Но ворона живет дольше человека, прыгает по травке, получает беззаботные удовольствия от жучков, и плевала она на мой интеллект. Справедливое равенство судеб. Но Онищин погиб, и никакая справедливость ему уже не поможет. Оставалась месть, оставалось возмездие. Следователь тот же судья, только срок не дает. Есть люди, считающие месть чувством низменным. Им хорошо, этим людям, потому что отмщение, наказание за содеянное, они всего лишь перекладывают на других. Простить можно только человеку, осознавшему содеянное. Иначе прощение станет издевательством над истинной и справедливостью. Машинистка отпечатала представление на прокурорском бланке. Далее следовало отдать это в канцелярию для отправки почтой. Я задумался. Если бумага даже дойдет благополучно, то директор, скорее всего, наложит резолюцию и спустит ее заму. Тот передаст в правком, а там... Сколько раз бывало, что тот, кого я расписывал в официальном документе, об этом даже и не узнавал. Прокуратурская машина стояла у подъезда. Это и надоумило меня отвезти представление на прибор и лично вручить директору. Через полчаса я вошел в приемную. Деревянные полированные поверхности, цветной телевизор, секретарша, одной рукой державшая чашечку кофе, второй нажимавшая какие-то клавиши. Все это отрезвило меня. Приезд, бумага в портфеле — и даже самоубийство Онищина сразу показались незначительным эпизодом в потоке жизни, вроде того коробка спичек, который ставится для масштаба с чем-нибудь крупным. Но я подошел к секретарше, уже преодолевая заградительную силу ее взгляда. «Мне бы к директору». «Вам назначено?» «Нет». «Он занят», — сказала она так, словно он умер и ни за что не воскреснет. Видимо, с портфелем и шапкой в руке из меха тюленя, я походил на толкача, приехавшего за приборами, фондами или какими-нибудь неликвидами. Вздохнув, я полез за удостоверением, которое предъявлять не люблю, точно мандат на привилегии. Секретарша рассмотрела его с любопытством, после чего глаза ее поголубели, а синевато-перламутровые губы улыбнулись мне почти женственно. «У него совещание по соцкультбыту. Подожду». Я сел в кресло у телевизора. «Прав Онищин. Нельзя человеку жить долго, ибо повторяемость событий начинает утомлять. По-моему, все мои 50 лет говорят о жилищной проблеме и плохих дорогах, овощах и мясе, соцкультбыте и услугах. Меня удивляет не то, что всего этого так и не появляется, а удивляет наивная вера людей в пришествие всеобщего благоденствия. Стоит расстелиться достатку в автомобилях, квадратных метрах, модной обуви и обильных услугах. Дело о самоубийстве Онищина подтверждало это. И он был хорошо обеспечен, и дочь, а счастья не было. Пожалуй, я не совсем точно сложил свою мысль. Меня раздражает подмена вечных истин, счастья, смысла жизни, добра, горя, соцкультбытом и окладами. «Сейчас спрошу», — сказала вдруг секретарша, и, допив залпом кофе, грациозно исчезла за чернокожей дверью. Я ждал ее возвращения, но вместе с ней из-за чернокожей двери разгоряченно появился мужчина. Лет 40, подошел ко мне и сел рядом в кресло. «Пусть без меня поговорят, слушаю вас». Я достал из портфеля бумагу. Он прочел ее с той же разгоряченной энергией, с которой и вышел из кабинета. «А с виду баба приятная», — изумился директор. «По-моему, Сокальская и с виду спесива». «Про эти, про зубы, верно?» «Она и не отрицает». «А чего вы от нас хотите?» «Общественного обсуждения». «В форме чего?» «Например, провести собрание». Директор задумался. Две крылатые складки от носа к уголкам рта сразу состарили его лицо, и на 40 оно уже не выглядело. «Плана не даем, на хозрасчет толком не перейти, а тут мораль». «И план, и хозрасчет в конечном счете зависят от морали». «Мы пьянство-то не можем побороть». «Потому что не боретесь». «Как? Вот у нас главный механик, отменный организатор и рукодел, а потихоньку употребляет. Что прикажете делать?» «Высказать ему презрение». «Каким образом?» «Для начала не подавайте руки». «И он перестанет пить?» «Он задумается». За чернокожей дверью расшумелись. Директор недовольно кивнул в ее сторону, словно участники совещания видели сквозь стены. Он кивал секретарше, которая понятливо заспешила в его кабинет. Шумок утих. «Допустим, собрание. И что скажем? Покончил с собой на почве голода?» «Нет». «От болезней?» «Нет». «От старости, что ли?» «Сокальская его убила». «Но ведь не убила». «Я приду на собрание и докажу, что убила». «Чем убила? Как?» «Убила одиночеством». «Но для общего собрания это слишком тонко». «Сокальская ограбила и бросила старика». Директор поднялся. Я видел, что его мысли уже полетели туда, за чернокожую дверь. По крайней мере, крылатые складки на лице разгладились, отчего оно вновь стало энергичным и 40-летним. Да он еще и улыбнулся. «Пусть решает наша общественность. Лично я руки ей подавать не намерен». И, прекращая все дальнейшие разговоры, директор заткнул мне рот элегантно. «Верочка, надеюсь, вы предложите гостю чашечку кофе».